Рядом с нами на берегу расположилась группа проводниц из поезда «Алма-Ата-Москва». Расстелив на траве белые скатерти, они водрузили на них целые горы пирожков, бутербродов, сыра, фруктов. Я должен непременно с ними сфотографироваться. Меня угощают водкой, просят танцевать и петь. Какой-то молодой человек заговаривает со мной по-немецки. Он из семьи немцев Поволжья, но рожден уже в России. Казахстан состоит не только из одних колхозных плодовых садов, необъятных полей пшеницы, рудников по добыче цветных металлов, тучных пастбищ и гидроэлектростанций. Нельзя забывать, что половину всей страны составляют пустыни. И в этих пустынях когда-то обитало много миллионов причудливых животных. Почти 2000 лет назад греко-римский географ Страбон уже описывал этих удивительных копытных под названием сайга. Он писал, что питьевую воду они набирают про запас, свой напоминающий хобот, огромный нос, и по нескольку дней носят с собой. Баплан в 1660 году сообщал, что у сайги отсутствует переносица, что мешает ей управлять своим огромным свисающим носом, и поэтому она вынуждена пастись, пятясь задом. Надо сказать, что это и на самом деле какие-то весьма нескладные на вид существа, с громадным, бесформенным носом, на тонких ножках, ростом с овцу. Они не производят столь элегантного впечатления, как антилопы Африки или Индии. Но в близком родстве с ними и не состоят. Среди жвачных сайга составляет отдельное подсемейство, в которое входит один единственный вид. В ледниковый период, когда еще существовали шерстистые носороги и длинношерстные мамонты, сайгаки паслись огромными стадами во всех степях Европы и Азии, от Англии через Германию и Россию вплоть до Сибири и Аляски. Их кости и по сей день находят в Западной Европе. Но даже еще в XVI и XVII веках западная граница их ареала доходила до предгорий Карпат и Буга. Знаменитый исследователь и путешественник Паллас в 1773 году писал из киргизских степей, что численность сайги столь велика, что его казаки могут ловить их столько, сколько душе угодно. Другой ученый, Эверсман, видел их в 1850 году переплывающими нижнее течение реки Урал в неимоверном количестве. Вся степь между Волгой и Уралом была буквально ими усеяна. Точно так же, как в наше время носороги в Азии и Африке истребляются из-за суеверия китайских лекарей, которые воображают, что могут изготовлять из их рогов средства от импотенции, также и сайгакам в прошлые века приходилось прощаться с жизнью из-за китайцев. Одни только бухарские и хивинские купцы с 1840 по 50 год продали китайцам не менее 344 747 пар полупрозрачных, словно восковых, ребристых, сайгачьих рогов. При этом мясо этих животных бросали. Охотились на сайгаков из укрытий возле водопоев, либо гнали верхом стадо в сторону цепи стрелков. Охотились на сайгаков с помощью борзых собак и ловчих соколов. Зимой этих копытных выгоняли из тростниковых зарослей на гладкий лед озер, по которому они не в состоянии были двигаться, и забивали там дубинами. Но всего этого было мало. Изобретательные люди возводили в степи длинные заборы, постепенно сходящиеся наподобие воронки. Расстояние между заборами с одного конца составляло примерно 5 километров, а с другого оставался лишь узкий проход. Сайгаков загоняли туда тысячами, а то и десятками тысяч, И когда обезумевшие от страха животные начинали, давя друг друга, протискиваться сквозь узкий проход в конце воронки, их там встречали заостренные колья, о которые они распарывали себе животы и грудные клетки.